«О!» – оживилась Даша, запустившая руки в первый же пакет. «Глаза меня не обманывают, это же то самое мясо, которое ты уже привозил». «Оно», – согласился я, – «я запомнил, оно тебе понравилось. Но главное блюдо сегодняшнего вечера – торт. Помнишь же, что я тебе обещал собственноручно сделанный?» Жестом фокусника я вытащил контейнер с тортом и снял с него крышку. «Мы этим не отравимся?» – скептически спросил Агеев. Его сомнения имели под собой основания. Торт при транспортировке немного перекосило. Хорошо еще, что я не стал его украшать, все равно получилось бы месиво на месте любых кремовых декораций. «Можешь не есть», – предложил я, «тем более что это не тебе, а Даше». «Я буду», – сразу определилась она, «попробую точно». «Ты правда сам делал? Достаточно посмотреть на этот торт, чтобы получить ответ», – хохотнул Агеев. «А ведь в кулинарии у меня есть заклинание жесткой фиксации блюда, которое не вспомнилось в нужный момент. Ничего, в следующий раз не забуду. Главное, вкус, а не вид», – дипломатично сказал Федя. «Готовит Илья классно. Я лично в этом убедился». «Когда это?» – удивилась Дашка. «На раскопках с Песцовыми немного пробыл», – пояснил Федя. «Илья из простого набора продуктов такой шедевр может сделать, что язык проглотишь». У Агеева физиономия стала такой кислой, как будто он собирался сказать: «Зато я на гитаре играю». Не сказал, и правильно, потому что теперь я тоже играю. «В тебе чувство собственности говорит», – проворчал писец, «потому что раньше ее внимание принадлежало только тебе, а сейчас она отвлекается на Агеева». Я проигнорировал его мудрую сентенцию и предложил заварить чай, пока все принесенное мной режется и раскладывается по тарелкам, чтобы потом больше ни на что не отвлекаться, сидеть себе и болтать. Правда, расспрашивать меня начали задолго до того, как мы переместились в Дашкину гостиную. На удивление, Агеев почти нормально интересовался именно тем, как проходили соревнования. Ему-то посмотреть такие соревнования изнутри не грозило. Пришлось разочаровать отсутствием принципиальных отличий. Если в местные могла вмешаться княжеская семья, то в имперские – императорская. Вот и вся разница. А по уровню участников, да по-всякому, были княжества, все представители которых слились в первую половину первого дня. Адальградское военное училище, разумеется, они посильнее. Так там и отбор. Отбор там приличный, согласен. «Фадеева ты разделал, конечно», – заметил он, «но пишут, что он по болезни снялся, то есть на соревнованиях плохо себя чувствовал, поэтому и проиграл. Зря я все-таки посчитал Агеева нормальным, так и норовит подколоть. Фадеев снялся, потому что знатно накосячил и рисковал нарваться от меня на вызов со смертельным исходом», — резко бросил я. «Подробностей не будет, но он и в прошлом году обманом получил первое место. Сняли несколько человек из тех, кто посильнее, под надуманными предлогами. Это я так предполагаю, если что. Со мной тоже пытались пару финтов провернуть. Соревнования такого уровня не всегда бывают честными», — признал Агеев. «Перемещаемся в гостиную», — он подхватил две тарелки с закусками и понес в комнату. «Она красивая», — сказала Дашка. «Я подумал, что она говорит про Грабину», — удивился и уточнил. «Кто?» «Княжна Беспалова». «Хороший выбор». «Это не выбор, это временная необходимость, потому что на меня решили перебросить обязательства Прохоровы. Юлианна тоже красивая, но смотреть на нее лучше издалека». «А то ты вблизи смотрел», — фыркнула Дашка и взяла вазочку с вяленым мясом клювоголовой змеи. Даже к себе прижала, настолько ей оно понравилось. «И смотрел, и разговаривал. Разговаривал еще и по телефону», — ответил я. «Она вблизи кажется куда менее привлекательной, чем издалека. И менталом балуется, чтобы получить желаемое». Агеев вернулся на кухню, поэтому наш разговор о Прохоровой слышал и вмешался. «Смысл ей Николая на тебя менять? Николай – будущий князь, а ты – незаконнорожденный сын старшего княжича. Видишь ли, Антон, проблема в том, что Прохоровых я устраиваю больше Николая», – ответил я, досадуя, что не могу рассказать о том, что Николай – не Шелагин по крови, а значит, его не признает реликвия. «Если Шелагины не хотят скандала, то не мне запускать слухи. Неужели у него кругов мало?» — продолжил допытываться Агеев. «Дался тебе Николай», — не выдержал я. «Я пришел сюда отпраздновать свою победу с друзьями, а не обсуждать всякую ерунду». «Там точно не ерунда», — заметил Федя, — «если он до сих пор под домашним арестом. Это вы так пытаетесь уйти от дегустации торта? Уверяю вас, он съедобный, просто немного помялся». Разговор удалось перевести не только на другую тему, но и в гостиную, где мы устроились вокруг журнального столика, ничего крупнее там не было. Хорошо, хоть столик был не слишком мелкий и, хоть с трудом, но поместилось все. Дашка предложила вывести на экран большого телевизора мои бои, но я ее отговорил. Не было никакого желания опять погружаться в ту атмосферу. Хотелось как можно скорее отстраниться от тех соревнований и настроиться на новые. Разговор не клеился. Агиев в нашей компании казался лишним, но только мне и Феде, по Даше было видно, что стартом я безнадежно опоздал. Понемногу мы все же разговорились, но тут в дверь позвонили и в квартиру ввалился запыхавшийся Зырянов. Следит за дочерью, не иначе. «О, Илья, надо же, и ты тут», — обрадовался он. «Не ожидал тебя встретить, но рад. У меня как раз к тебе есть деловой разговор». Не ожидал он, как же. Специально ради меня подорвался и приехал, по нему видно. «Какие у меня могут быть с вами дела, Григорий Савельевич?» Усмехнулся я. «Вы сами разорвали договор». «Эй, не торопись ругаться», — заволновался писец. «Нам с него еще кровь цедить». «На то у меня была веская причина», — ответил Зырянов. «И она никуда не делась, Илья». Намек в его голосе не услышал бы только глухой. «Пап, ты опять за свое», — возмутилась Дашка. «Илья, мой друг, прекрати требовать, чтобы мы с ним не встречались». Агиев удивленно дернул бровью и посмотрел на Зырянова с большой приязнью, чего тот даже не заметил, потому что глядел на дочь. «Дарья, да при чем тут ты? Ты, прости, не пуп земли, чтобы все вокруг тебя вертелось. Мои дела с Ильей к тебе никакого отношения не имеют. Во всяком случае сейчас. У нас с ним был договор, в котором ты даже не упоминалась. Письменно, да, а устно Зырянов постоянно твердил, что я должен держаться от Дашки подальше. Но теперь-то что? Почти все разрешилось, на взгляд постороннего человека. Или Зырянов знает что-то еще, поэтому я не стал возражать, когда он предложил уединиться на кухне. И даже защиту поставил, чтобы слишком любопытные уши не услышали им непредназначенного. «Илья, я тебя о чем просил?» Начал он с наезда. «Сейчас рядом со мной безопасно», напомнил я. «Ты меня разочаровываешь», — выдал он. «С чего ты взял такую глупость? Ты здорово потоптался на Живитевых, из-за тебя Эрнесту пришлось сбежать. И обнаружилось, что Николай Шелагин — его сын. И что, ты совсем идиот?» — разозлился Зырянов. «Живитева не из тех, кто прощает. Она, как ядовитая змея, затаится, а потом укусит тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь. И я не хочу, чтобы на тот момент рядом с тобой оказалась Дарья. Она у меня одна». «Усек, зато вы хотите, чтобы рядом с ней оказался Агеев. Не то чтобы я этого хотел, но он всяко лучше, чем ты», — недовольно бросил Зырянов. «Теоретически ему можно дать по голове и нацедить крови с бессознательного тела», — зло ощерился писец. «Ранку залечишь, он даже не заметит, что его использовали. Ишь ты, Агеев лучше тебя. Такое оскорбление смывается только кровью». Зырянов не подозревал о кровожадных планах, которые зрели внутри меня, и к которым я имел лишь косвенное отношение. Он понял, что я отвечать не собираюсь, и продолжил. «Илья, ты извини, если что не так, человек я прямой, политесом не обучен. Ты мне всегда нравился, честно скажу, но в нынешней ситуации тебя либо убьют, либо ты станешь князем в перспективе, поэтому Дарья тебе не пара. Вот княжна, с которой ты помолвку заключил, самое оно. Не морочь Дарье голову, по-хорошему прошу, как ее отец прошу». В этот раз он шантажировать даже не пытался. «Просто по-дружески встречаться мы не можем». «По-вашему, да какое по-дружески?» — досадливо сказал он. «Будешь перед ней маячить, она так и не определится, кто ей нужен. По-моему, она уже определилась. Близко к этому, согласен. Но я Дарью слишком хорошо знаю, чтобы не опасаться последствий даже ваших сегодняшних посиделок. Я тоже хорошо знал Дашку, поэтому был уверен, что нынешние посиделки ничего не изменит. Она если что-то решила, то с концами. Только терять ее как друга не хотелось. Да и благодарен я ей был за все. Объяснять это паникующему Дашкиному отцу смысла не было, все равно не воспримет сейчас. Он примчался, как только узнал, что я пришел к его дочери, а значит, присматривает и часто бывает в Верейске. «Григорий Савельевич, я ваше беспокойство понимаю. А если понимаешь, то давай я тебя сейчас в философский камень подброшу», — предложил Зырянов. «Дарье скажем, что мне срочно нужны зелья, по которым у нас договор. Мне они действительно нужны, у меня и список при себе. Я чуть не рассмеялся прямо ему в лицо. Вот ведь жук, везде ищет выгоду. И, даже убирая меня от дочери, хочет добиться еще одной цели. Вы его расторгли, Григорий Савельевич, опять напомнил я. Так что придется вам закупаться в другом месте. Нет у меня времени заниматься вашими заказами. Разве что, я посмотрел на него с сомнением. Согласиться или нет поделиться кровью. Вариант писца я не отвергал, но опыта по точечным кровопусканиям у меня не было. Могу накосячить. Разве что что? Поторопил меня Зырянов. Разве что согласитесь поделиться образцом своей крови. В смысле, опешил он, в смысле нацедите миллилитров 50, нужно для проверки одного артефакта древних, и пузырек, и стазисный контейнер были при мне, так что при согласии было куда отправлять на хранение. Именно моя кровь, деловито уточнил Зырянов, или набор из разных источников, именно ваша, подтвердил я, есть основания полагать, что на вашу он может сработать. Правда, совпадает всего один фактор, так что тоже без гарантии, но у других и он не совпадает. И какой именно фактор? Это для вас лишнее, Григорий Савельевич. С Дарьей кровь ты сцедить не пытался? Подозрительно прищурился он. Ее не подходит. Он задумался, надолго. Я не мешал, смотрел в окно, где в отражении увидел, как на кухню заглянула Дашка, убедилась, что мы не ругаемся, и ушла. Не вижу своей выгоды, наконец сказал Зырянов. Чую, какую-то серьезную штуку планируешь пробудить и очень полезную. Давай так, ты проверяешь артефакт, и если он срабатывает на мою кровь, то один раз даешь доступ. Ха, сказал писец, раскатал губу на императорскую реликвию. Кто ж его к ней допустит? Григорий Савельевич, вы не знаете, о чем идет речь, заметил я. Выгоды от выполнения этой вашей просьбы вы не получите вообще. Могу в обмен выдать бесплатно один ваш стандартный набор, который вы у меня раньше забирали раз в неделю. Один, он недовольно насупился. Понимаешь, Илья, после твоих зелий остальные кажутся дерьмом. Договор разорвали вы, пришлось напомнить еще раз. Илья, ну не разорвал бы и оказался с нарушенным контрактом, с обезоруживающей прямотой ответил он. Я трезво оцениваю свои возможности. Я не смог бы ни тебя защитить, ни отомстить за твою смерть. Не мой уровень. Да, каюсь, воспользовался тогда ситуацией с Дарьей, чтобы разорвать договор, который бы отразился на репутации моего охранного предприятия, если бы ты умер. Что ты сделал бы на моем месте? Не знаю, Григорий Савельевич. Я и на своем месте не всегда знаю, что делать. Вот-вот, был бы я один, другое дело. Самому тогда было противно, веришь? Нет, он вздохнул. Ладушки, договорились, кровопивец. Мой долг перед тобой огромный, что ни говори. 50 тебе немного будет, кто знает, может и не хватит. Тогда поехали прямо сейчас. Он поднялся с табуретки. Я тебе кровь, ты мне зелье. И может, новый договор составим, с другими ценами, повыше. Отказываться я сразу не стал, сказал, что подумаю. В самом деле, если кровь Зырянова подойдет, то возможен вариант, когда за ней придется обратиться еще не раз. Стоит выяснить, нет ли у него брата. Но это если кровь подойдет. В чем я сомневался, слишком зыбкие основания были для проверки. В гостиную я зашел, но лишь за тем, чтобы сообщить, что торт они будут пробовать без меня. Глава 15. К сожалению, интерес к моей персоне в академии не падал, и уход оттуда постоянно сопровождался сложностями. Мне даже показалось, что информация о моем родстве с Шелагинами медленно, но верно начала просачиваться и сюда. В этом не было ничего удивительного, если Агеев знал, то почему бы этого не знать другим. Кстати, по поводу торта Даша прислала сообщение, что тот ей очень понравился. Было оно довольно формальным, и сообщение, не звонок. С Федей же мы созванивались, и то, что он сказал, что ушел одновременно с Агеевым, меня не утешило. Как и то, что Зырянов мне действительно отдал 50 мл собственной крови, для чего мы заехали к его знакомой медсестре. Пузырек лежал в стазисном хранилище, но все равно жег руки, так хотелось поскорее понять, подходит кровь или нет. До конца недели я не расслаблялся. Тренировки, алхимия и артефакторика, которую я надеялся довести до возможности изучения второго уровня. Конечно, второго мне было недостаточно, потому что модули военной артефакторики смогу усвоить только на третьем. Мне дико надоело штамповать одно и то же, причем на выброс. У Соколовой я интересовался, нельзя ли продавать через них. Он спросил, что именно я могу предложить, И когда я ответил «зажигалки и фонарики», разочаровал сразу, сказав, что те артефакты, что рассчитаны на магов, спросом пользоваться не будут, а если в них добавить накопители, то цена сразу взлетит и обычным людям дешевле выйдет купить не артефактный вариант. Потом добавил, что хотя по качеству мои артефакты очень хороши, но на предмет роскоши не тянут из-за оформления. Тут он на меня вопросительно глянул, но я покрутил головой. Любое украшательство для меня сейчас задержка в развитии артефакторики, да и не умел я пока украшать, максимум, гравировку сделаю, а этого точно не хватит. Украшение артефакта – это отдельное искусство, как мне объяснил писец. Иной раз неправильное размещение украшения ведет к сбою в работе или ухудшению качества. Так что пока мой потолок – простые формы с хорошим покрытием и гравировкой. Занимался артефакторикой в уверенности, что почти все пойдет на выброс. Разве что добавлять подарком покупателям курток и шуб, но кожаных изделий я произвожу куда меньше, чем артефактов. Не два же вкладывать, и тут мне пришло в голову, что могу совместить оба артефакта в одной основе. Писец ехидно хмыкнул, но промолчал, и я лишь позже понял почему. Совмещение разного типа артефактов на одной основе относилось ко второму уровню артефакторики. Но поскольку опыт, как неохотно признал симбиант, мне идет и за испорченные артефакты, я решил поэкспериментировать. И через некоторое время писец удивленно сообщил, что опыта при этом приобретается куда больше, чем если я тупо штампую одно и то же. Я приободрился и продолжил портить заготовки в попытках выяснить, как же все-таки должны располагаться руны на основе, чтобы работали обе половины артефакта. Работающие наполовину у меня уже получались, но закономерность, почему так происходит, уловить до субботы не удалось. Казалось, что я уже буквально на пороге, но, увы, порог оказался слишком высоким и перешагнуть его не удавалось. Пока не удавалось. В субботу мы приехали к проколу в точно назначенное время. Нас ждал Шелагин-младший, который опять предложил свою помощь наизнанке. Пришлось опять ему отказывать. Выглядел он достаточно упертым, чтобы отказаться нас пропустить, если не согласимся. Тем не менее он всего лишь буркнул, что если не вернемся через 2 часа, отправит спасательную группу, поэтому я должен указать направление. Тогда 3 часа, предложил я, не уверен, что за 2 управлюсь. Толку от спасательной группы, проворчал Греков. Куски костей для погребения набрать, Саш, дурная идея, успокойся, все с Ильей будет норм. Дождемся его, и на обещанный шашлычок поедем. Ты не понимаешь, это ты не понимаешь, что нельзя над сыном квахтать, потому что слизняком вырастет. Он уже вырос, и замечательно, теперь его перинками укутывать, что ли? Над тобой никогда так не тряслись. Павел Тимофеевич понимал, как нужно парней выращивать. Тебе достался готовый самостоятельный сын, вот и прими его таким, какой он есть. Он уже взрослый и может за себя постоять. Его наизнанке подготовленной группе не удалось убить, да еще и нас с тобой вытащил. И после этого ты за него боишься? Ты вообще понимаешь, что тем самым его оскорбляешь? Пока Греков отвлекал своего друга, мы с дядей быстро пошли к шлюзу и вскоре уже оказались наизнанке. На случай, если кто нас стережет, хотя я магией жизни никого не чувствовал, до того, как вызывать транспорт, я накрыл невидимостью и себя, и дядю, и место, куда встанет машина. Это, конечно, послужило маячком для изнаночных тварей, но пока они до нас добрались, мы уже сидели внутри транспорта под включенной защитой, так что как прилетели, так и улетели, не попробовав нас на зуб. Поехали мы прямиком к базе, хотя я и поиск изнаночного металла не забывал делать. Успешный, поскольку пришлось один раз остановиться и подобрать с 10 дробинок, которые я радостно отправил в контейнер к остальным. Эх, здесь бы пару недель поездить, и набрал бы на клинок, вздохнул я. А может, и не набрал, может, земля этот металл с какой-то периодичностью выдавливает, возразил Олег. И там, где кто-то прошелся, мы ничего не найдем. О, камнеплюи. Нет, сразу понял я его намек. Не будем еще одну шубу пока делать. Нам деньги не нужны. Деньги нужны всегда. Разочарованный Олег проводил взглядом уплывающих за окном камнеплюев. Другое дело, что у нас закрыты базовые потребности, но экономить все равно приходится. Пока мы покупаем все, что необходимо, возразил я, слишком много шуб на рынке приведет к падению цен. Оно нам надо. Я опять затормозил, потому что увидел травку, необходимую для зелий третьего уровня. Ее как раз у меня маловато оставалось. Пару взмахов лопаточкой, и все три кустика отправились в контейнер, а я обратно в машину. Олег тут же вернулся к разговору. Но стратегический запас шкур нам бы не помешал. Писец говорит, что эти меха хорошо жрет моль, поэтому наш стратегический запас пусть хранится на носителе этого самого меха. Будет необходимость, сдерем. Ненадежное место хранения, грустно сказал Олег. Слишком шустро перемещающиеся, а те как раз подходящие были. Толстые, с хорошим мехом, наверное, эх. Других хранителей потом найдем, еще толще. У меня не было желания ни возвращаться, ни влезать в бой с камнеплюями, неизвестно, сколько придется потратить времени на все, включая сдирание шкуры. А нас ждут, и не только вещи в базе, но и Шелагин с Грековым, которым мы обещали хороший вечер. А Шелагин еще и нервничать будет, пока не появлюсь. Подъехали мы к нужному месту чуть позже запланированного, но планировал я перемещение без остановок, так что, можно сказать, и не задержались вовсе. Так, Олег, вертишь головой во все стороны, чтобы ко мне никто не успел подобраться, скомандовал я, примеряясь к крышке люка. Энергия из меня потекла, медленно заполняя накопитель внутри базы. Интересно, как долго придется этим заниматься, чтобы хватило открыть и закрыть двери? Минут 15 будет достаточно, потом изнутри сможешь заряжать, предложил писец. Кто бы нам только дал эти 15 минут? Уже через 5 Олег встревоженно выкрикнул. Слева бархатницы. Бархатницы – не самые сложные противники, но не тогда, когда их штук 15 в стае и летят они с такой скоростью, как будто им в заднице вставили реактивные двигатели. Пришлось прекращать зарядку и возвращаться под защитный контур машины, после чего бархатницы резко потеряли к нам интерес, но с курса не свернули, просто стали лететь медленнее и чуть вбок. Пришлось минут 15 просто ждать, пока они исчезнут с горизонта, и только после этого я опять вышел и продолжил заряжать. Олег опять заволновался при появлении пучеглазов, но их было всего три и летели они медленно, поэтому я не рванул к машине, а отдавал энергию, посматривая на противника лишь краем глаза, за что и был вознагражден. Энергии достаточно, чтобы открыть проход. Открываем, открывай. Олег, возвращаешься в машину и включаешь защиту. Но, я могу не успеть закрыть. Люк отодвигался очень медленно, хотя и без скрежета. Куда медленней, чем приближались пучеглазы, поэтому Олег спорить не стал. Вернулся в машину, а я подошел к открывающемуся люку, увидел скобы для спуска, спустился на высоту своего роста и скомандовал. Люк можно закрывать. Принято. Люк поехал обратно, а я продолжил заряжать теперь уже изнутри. Сидел я в полной темноте, потому что глупо тратить энергию на освещение, когда все равно смотреть нечего. Время тянулось и тянулось, я понятия не имел, сколько так просидел, когда голос сообщил. Аккумулятор заполнен на 5%. Основные функции доступны. Тогда включи свет. Сразу пришлось зажмуриться, потому что после сидения в темноте яркий свет подействовал на глаза весьма раздражающе. Здесь есть запасные аккумуляторы? Есть. Они пустые. Покажи где, возьму с собой на зарядку. Внизу шкаф у подножия лестницы. Теперь проявился не только голос, но и изображение. Слабое и почти прозрачное. За образец была выбрана красивая девушка в форме, которая военной могла считаться только условно, слишком уж обтягивающая, да и декольте скорее подходило вечерним нарядом, чем таким, но смотрелось все органично, не поспоришь, и девушка была красивой. «У тебя есть имя?» Последний выживший называл меня Майя, говорил, что я похожа на его девушку, ага, воображаемую, не иначе. «Майя, что здесь случилось? Все умерли. Было бы странно, если бы кому-то удалось прожить 2000 лет. От чего? От старости. Только аспирантка лишила себя жизни сама. Почему лишила? Нет сведений. Она не оставила записку? Нет сведений. За время разговора я спустился до шкафчика, о котором говорила Майя. В нем действительно оказались несколько десятков аккумуляторов. Я вытащил штук 5, чтобы забрать с собой. Что случилось на базе? Почему отсюда не ушли? Здесь проводились исследования профессором Синицыным и его аспирантами. Магия была только у одного, но слабая и не боевая. Их должны были забрать, но не забрали. Причин они не знали. Понятно, значит, они были без транспорта и без шансов добраться до прокола. Возможно, про них даже помнили там, снаружи, но забрать не смогли. Дверь, ведущая дальше, была закрыта, но я не торопился открывать. Нужно было понять, насколько там безопасно, как они хоронили своих умерших. Утилизатор. Майя говорила с такой счастливой улыбкой, как будто речь шла не про похороны, а про свадьбу. Утилизатор – это устройство для уничтожения отходов. Наверное, в ситуации, когда люди оказались заперты на базе, это было самым разумным решением, но все же отправлять своих товарищей в утилизатор. Насколько безопасно внутри базы сейчас, очистка воздуха была проведена полностью еще при прошлом напитывании энергией. А других опасностей здесь нет, магических, нет, база является полностью безопасной для функционирования людей. Успокоенный, я приложил руку к панели и открыл дверь. Первое, что я увидел, это скелет, на котором не сохранилось следов ни одежды, ни плоти, а вот артефакты были. Один, на металлическом ремешке на руке. Ремешок поблескивал, как будто был совершенно новым. Новым и чистым. Почему здесь нет пыли? Функционировали бытовые артефакты. Когда перестало хватать энергии, база была законсервирована. Сейчас артефакты опять работают. Скелет требовалось похоронить. Но как, разве что тоже отправить в утилизатор, поскольку, если он попадет в руки уже нашим ученым, то его выставит на всеобщее обозрение. Никогда не понимал этого стремления показывать чужие кости. Чем они принципиально отличаются от наших? Вряд ли этот человек хотел стать учебным пособием. Утилизатор тоже работает? Да. Покажи, где он расположен. Майя указана на неприметную дверцу рядом, с панелью прямо на ней. Что нужно сделать, чтобы правильно похоронить этого человека? Что значит правильно похоронить? Что делали его коллеги, отправляя труп в утилизатор? Говорили, что ж ты тяжелый такой, профессор, может, все-таки по частям, то есть первым умер аспирант, отчего сердце не выдержало. Целительские навыки последнего аспиранта оказались недостаточными, пояснила Майя. Значит, все умерли по естественным причинам, и даже если за это время здесь завелось что-то опасное, система циркуляции воздуха все это уничтожила. Это немного успокоило, но первым делом я решил все же захоронить кости, пусть немного и отступив от правил захоронения древних, потому что одни кости были не столь тяжелыми, чтобы кряхтеть и страдать от их веса. С другой стороны, относил в утилизатор я их все-таки по частям, потому что рядом не было никаких подходящих емкостей, а проходить дальше, пока не уберу останки, казалось неправильным. Наконец все кости оказались за дверцей, где располагался довольно-таки приличный отсек, и по указаниям Майи я включил утилизатор. Он коротко тренькнул, после чего замок щелкнул и отщелкнулся только после второго тренька, ознаменовавшего окончание работы. Я приоткрыл дверцу, за ней не обнаружилось ничего. Вряд ли похоронные традиции древних были такими, но выбирать не приходилось. Не тащить же кости наверх, чтобы закопать, их бы извлекли наружу твари и растащили не хуже наших ученых. Во времена моего создателя утилизатор был частой практикой, заметил писец. Считалось, что память вечна, остальное – тлен. Так что это не оскорбление памяти, как ты подумал, и не безысходность. Я принял это к сведению и принялся осторожно изучать базу. Оказалось, она довольно большой, с кучей помещений. При входе рядом с утилизатором находилась кладовка. Понять, что это именно она, мне помогла Майя, потому что там ничего не было. Рядом с ней обнаружился кухонный отсек, в котором сохранилось множество артефактов. Возможно, они даже заработают, если зарядить. Все они были крупными и стационарными, наверное, чтобы у посетителей базы не случилось соблазна прихватить что-то с собой, когда их работа здесь закончится. Как объяснила Майя, последние годы обитатели базы использовали только синтезатор, для остального продуктов не было. За кухней находился довольно большой зал, общая комната. Из мебели там сохранились только металлические детали, остальное, видно, со временем превратилось в пыль и было убрано бытовым артефактом. А вот напольное покрытие сохранилось, наверное, чем-то было обработано таким, что позволило ему просуществовать так долго. Но это не плитка, на ощупь покрытие казалось шершавым и теплым и немного пружинило. В кухне, кстати, тоже было что-то аналогичное на полу, только другого цвета. Душевой отсек был небольшим, но вода полилась, стоило открыть кран. Дальше шел отсек с тренажерами, направленность работы которых я сходу понять не смог, а у Майи спрашивать не стал. За ним находились 5 лабораторий с кучей артефактов и алхимическим оборудованием, которое выглядело чистым, но явно использовалось больше одного раза. Столы и шкафы там были металлическими, поэтому сохранились, а вот химия и алхимия в баночках, только на выброс. Последний блок был жилым. Комнат там обнаружилось 10, мебель за это время везде превратилась частично в труху, но в некоторых комнатах нашлись личные устройства. Правда, проверить, работают ли артефакты и для чего они, я не мог, все было разряжено в ноль. Моя тень следовала за мной и поясняла все непонятные моменты, а я чувствовал себя мародером. Нет, нужно было взять сюда Олега, вот он бы такими мыслями не заморачивался, как исследователь цивилизации древних расхищением древних жилищ он занимается давно и успешно. Последняя комната оказалась оборудована под мастерскую художника, и там нашлось не только несколько картин, обработанных неизвестной мне алхимией, но и браслет-змейка с набором обучающих модулей по рисованию. Глава 16. С базы я забрал картины, браслет-змейку с набором модулей и личные артефакты последнего выжившего, которые собрал сразу при входе. Писец утверждал, что там коммуникатор с кучей функций, в том числе записи. Записи наверняка велись и на других устройствах, но все они были с разряженными в ноль аккумуляторами и не факт, что с целой начинкой, так как устройства относились к маготехническим, а значит, сохранности такой, как у артефактов, у них могло не быть. Картины, восторженно выдохнул Олег, когда увидел, что я вынес настоящие картины работы древнего, поправил я, и не слишком талантливого. Нет, все рисунки были выполнены старательно, но именно старательно, как выполняет свое задание всего лишь хороший ученик. Не было в них той искры, которая делает автора гениальным. Олегу чужая гениальность не была нужна. Он вертелся вокруг картин, сдувал с них никому невидимые пылинки и приговаривал: «Продавать не будем». Что там писец говорил? Хочет картинную галерею? Вот это и будет его основой. Предложением симбианта с Олегом я поделился, чем черт не шутит, может и впрямь начнем коллекционировать изображения писцов, чего только люди не коллекционируют, мы на этом фоне даже достойно будем выглядеть. Он, вообще-то, говорил про картины с писцами, напомнил я, где ж мы ему столько писцов на картинах найдем, удивился Олег, вот мог бы я использовать модули, купил бы тот, что отвечает за рисование, и тогда, хоть писец, хоть лисец. Писец проявился тут же, и с такой довольной мордой, как будто Олег уже повесил первую картину в галерею. Заметь, он сам вызвался, за язык его никто не тянул. Олег, писец посчитал это обещанием с твоей стороны. Артефакт змейка и модули по рисованию у меня в кармане. А толку? Змейки все выгоревшие. Этот артефакт пролежал на изнанке, его только зарядить нужно. Глаза Олега зажглись фанатичным блеском. Он подскочил ко мне и потребовал: «Дай». Я выложил в его протянутую ладонь артефакт. Модули пока решил не передавать, а то с Олега станется потерять их где-то по дороге и не найти в продаже аналогичных. Но дяде пока был интересен только сам браслет. К картинам он охладел и теперь пытался понять, как извлечь из змейки накопитель для зарядки. На помощь пришел писец, сообщивший, что извлекать не надо, достаточно зажать определенным образом в определенном месте браслет. По всей видимости, Олег почувствовал, что зарядка пошла, так как на его лице появилось выражение блаженства, а сам он начал строить планы, чтобы взять первым, язык или гитару, рисование, возмутился писец. «В первую очередь тебе придется взять рисование», — продублировал я вслух. «Ты сам обещал наваять писцов полную галерею, это я так в шутку». Симбиант раздулся от возмущения, встопорщив шерсть. «Боюсь, писец таких шуток не понимает и откажется тебе помогать». «Откажусь», — подтвердил он. «Но знание языка мне очень нужно», — страдальчески сморщился Олег. «Рисование я могу потом взять». «Никаких потом. Сначала рисование и садоводство», — категорично заявил писец. «И только после того, как я заручусь обещанием, что все это будет выучено в первую очередь, поясню, как правильно пользоваться артефактом. Если бы тебе было так важно знание языка, ты бы не выбирал между ним и гитарой, ты не понимаешь. Это задержка всего на день», — возмутился Олег. «А игра на гитаре у меня уже начала получаться». Писец сказал, что помощь от него будет, только если пообещаешь в первую очередь взять рисование и садоводство. «Ненавижу, когда меня шантажируют», — гордо заявил Олег. «Поэтому последовательность модулей я должен определять сам. У меня не будет вдохновения для рисунка. Пусть вдохновляется тем, сколько получит знаний после использования артефакта». Олег с писцом через меня ругались всю обратную дорогу до прокола. Никто не хотел уступать. Писец твердил, что раз уж Олег пообещал, должен держать слово. А Олег говорил, что он натура творческая, ранимая, зависимая от вдохновения. И лишь в самом конце пришли к компромиссу. Первым пойдет модуль с рисованием, а садоводство – только четвертым. Успокоились они оба, а я понял, что Олег и не сильно против рисования, поскольку ругался исключительно из духа противоречия. Сейчас, наверное, уже представляет мировое признание и персональные выставки. Не будет же он только одних песцов рисовать, да и потренироваться стоит для начала, чтобы заказчик не оскорбился от того, что морда перекошена, а мех недостаточно пышный или не того оттенка. Так что из прокола Олег вышел с такой сияющей физиономией, что Шелагин, карауливший нас у шлюза, спросил: «Добыли что-то ценное? Вы, Александр Павлович, даже не представляете, насколько», — ответил Олег. «Изнаночный металл нашли, не иначе», — хмыкнул Греков. «Только он очень ценен при небольшом объеме. Ценнее всего знания», — пафосно бросил Олег. «Мы обещали вам вечер шашлыков, так что поедем, не будем тянуть». Ехали мы на двух машинах, причем за руль нашей пришлось сесть мне, потому что Олег занимался очень важным делом. Прикидывал, как будет вести свое обучение с учетом отсутствия у него такого полезного симбионта, как писец. Последний предупредил, что вряд ли сможет определить в чужом теле, пусть и близкородственном, как встают знания из модуля и можно ли брать следующий. Разве что по времени ориентироваться, с видимым сомнением предложил писец. «Проблема в том, что я не уверен, что твой дядя будет прилагать столько же усилий, как и ты. Поэтому временный период придется брать год для первых трех модулей каждого курса и полтора, для последующих. Многовато. А что поделать? Иначе непременно что-нибудь упустится, если не отработать. Раньше с пропущенными при модульном изучении заклинаниями что делали? Учили отдельно. Говорил же, были наставники, которые контролировали процесс», — обиженно фыркнул писец. «Но у вас наставников нет, только я. А я Олегу через тебя не смогу все объяснить, и проверить не смогу, наверное». Он развел лапами, показывая всю глубину своего огорчения. Лукавил. Его точно устраивало, что основной удар в ругани с Олегом принимаю на себя я. «Ты говорил, что теоретически сможешь размножиться», — напомнил я. «Если ты докачаешь артефакторику до нужного уровня и сможешь подсадить мою копию в передающий артефакт». Вроде речь о другом шла. «Ну, простите, мы, симбианты, по-другому размножаться не умеем. У нас даже разделения пополам нет. А разделиться делением, я ж тебе про копию и толкую. Ее создать могу, а чтобы подсадить другому, нужно вспомогательное устройство. А вспомогательное устройство – это артефакторика высоких уровней, так что придется Олегу пока по старинке модули изучать, по очень глубокой старинке». Доехали мы быстро, нигде не задерживались, потому что в машине нашего сопровождения нынче были второе и четвертое лицо княжества. Официально, причем третьим до сих пор считался Николай, который так и находился под домашним арестом. Правильнее его припроводить в тюрьму после суда, но шелагины опасаются, что вылезет их грязное белье. Зря опасаются. Грязное белье не их, а живитевых. В этот раз мы обе машины, свою и шелагинскую, поставили в гараж. Греков покрутился вокруг моей новой машины, той, что появилась из контейнера древних, потом стукнул себя по голове и вытащил из той, на которой прибыл, два пакета. В одном оказались номера и документы на мою новую машину здесь, во втором, на ту, что стояла в гараже Дальграда. В графе, где указывалась марка, значилась экспериментальная модель, и никаких технологий древних даже намеком. «Спасибо, ерунда», — отмахнулся Греков. «Как только крепить будешь, место под номера не предусмотрено. Наклей. У меня есть такой, держит все. Разве что, не надо клей. Крепление есть, просто скрыто», — всполошился писец. «Разберешься, там ничего сложного нет, регулируется из кабины». Долго гостей в гараже мурыжить не стали, провели сразу в беседку, где Олег наконец вспомнил, что у нас гости, и принялся заниматься углями, чтобы выложить на решетку подготовленное мясо. Гарниром я озаботился раньше и поместил в стазисный ларь на кухне. Теоретически туда же можно было отправлять и мясо, жареное здесь, но это уже будет совсем не то. Есть некая магия именно в самом процессе. Погода нас не волновала, климатические артефакты исправно отрабатывал, и температура около бассейна держалась комфортная для отдыха. Теоретически на зиму можно было все законсервировать, но Олег решил, что энергии это место требует не так много, чтобы два мага не справились. Точнее, один, так как обязанности следить за зарядкой накопителей при доме и теплице, дядя взял на себя, решив, что мне нагрузок и без того хватает. «Помнится, у вас был вкусный сидр», — намекнул Греков. «Ишь ты, сидр ему подавай», — проворчал писец. «Много вас таких желающих, а сидра мало, пивом обойдется. Но я принес 3 бутылки для гостей и Олега, и ящик пива, бутылки из которого перекочевали в холодильник беседки, а те, что там были, я переставил поближе, чтобы пошли после сидра первыми. А себе?» — спросил Шелагин. «Меня в понедельник проверять будут, не нужно давать повод к чему-нибудь придраться. Алкоголь допингом не считается», — возразил Греков. «Докажут, что это алкоголь, аккурат к концу соревнований. Извиняться, конечно, ты уже по фехтованию выиграл. Для признания этого достаточно. Нужно опровергнуть обвинение о подтасовке в мою пользу результатов на соревнованиях в Верейске», — пояснил я. «А оно было?» — поразился Греков. Император вполне определенно на это намекал. «Да, кажется, кто-то не хочет признавать тебя наследником», — мрачно сказал Греков. «Как бы Николая нам не подсунули». Шелагин возмущенно дернулся. «После видео с его признанием на совете князей, это будет плевком в их сторону. Утрутся», — уверенно бросил Греков. «Нынешнее поколение князей слишком зависимо от императора. Думаю, если бы он посильнее надавил, то они бы княжества свои сдали», согласившись на губернаторство. Шелагин с ним заспорил, мы с Олегом не вмешивались. Я, потому что подозревал, что высказывание Грекова очень близко к истине, а Олег, потому что выкладывал на одну решетку мясо, на вторую – колбаски. И если мясо было чисто свиным, но в хитром маринаде, то колбаски имели хороший такой процент мяса с изнанки. Наделал я их не так давно и попробовать не успел. Да потому что он реально самый сильный маг в империи. Зло выкрикнул Шелагин. Он не сильный, поправил я. Он зависимый от реликвии. В смысле? Повернулся ко мне Греков. В смысле у него 12 кругов силы, остальное тянет с князей через реликвии. Из-за того, что тянет много, у него крыша поехала. Примерно, как у моего кузена, который захлебывался моей энергией. Если учесть, что реликвии накрыты оболочками, выполненными не по правилам артефакторики, то урон может быть еще сильнее. «Ой-ой», — присвистнул Греков, — «это мы сейчас не в противоправительственный заговор влезаем, из чего ты взял, что у него так мало кругов?» «Мало для императора, разумеется, я круги вижу», — пояснил я, — «теоретически император может их маскировать, но зачем, если все уверены, что он размажет любого?» «Пессимистичненько звучит», — заметил Греков. «От реликвий никто не откажется, а с ними?» «А с ними император наверняка может влиять на привязанного к реликвии князя. Например, перекрывать ему доступ к части энергии. Я на автомате создал себе порцию газированной минеральной воды и отпил. Холодная, бодрит. Может, и зря я это рассказываю, но один против государства не вывезу», а старший Шелагин придержал информацию при себе. «Возможно, решил, что не следует подчиненным знать о том, откуда могут прийти к князю проблемы. Желание выглядеть безукоризненным сильно вредит в вопросах безопасности». Шелагин с Грековым переглянулись, и Греков спросил: «То есть на князей реликвия тоже влияет?» «Влияет», признал я. «Это артефакты древних, но их изменили, и теперь они работают не так, как было предназначено. Наверняка там стояла защита от бесконтрольного перекачивания энергии туда-сюда. Ее сломали, случайно или намеренно, вот в чем вопрос. Потому что Живитиева доступ к императорской реликвии имела, делала свою и хотела ею заместить шелагинскую. Опиралась она на заметки древнего артефактора, даже скорее схемы, а не заметки. Насколько я понял, расшифровать язык ей не удалось. Нужно у нее эти схемы изъять», — протянул Греков. «Алексей», — с нажимом сказал Шелагин. «Что Алексей? Мы тихонечко. Она и не заметит. Зачем целителю труды артефактора? Вредно ей. И нам тоже. И вредно, и опасно. Она их при себе в пространственном кармане носит», — усмехнулся я. «Так что незаметненько не получится. Чтобы забрать, ее придется убить». Греков загрустил, но, как выяснилось, не потому, что считал убийство для себя неприемлемым. «Ходят слухи, что ее уже несколько раз пытались убить», — сообщил он. «Никому после этого не удавалось выжить. У нее чудовищная регенерация. Я, признаться, после того, как узнал, какую роль эта милая старушенция у нас сыграла, принялся информацию собирать. Она не веселая. На нее не действует ни магия, ни железо, ни яды. С ядами интересная идея. Это нынешние не действуют, а вот те, что шли в комплекте с ДРД, требуют проверки. Но есть способ, проверки не требующий. Изнаночный металл действует. Только нужно сразу рубить голову». Греков повернулся к Шелагину. «Слыхал? Вот оно, правильное воспитание. Парень четко знает, что нужно делать, чтобы получить результат. И никаких терзаний. И не говори мне, что князья не мстят». «Почему не мстят?» «Мстят», признал Шелагин. «Но мстят так, чтобы их нельзя было обвинить. В глазах обычных людей князь и его семья должны выглядеть абсолютно честными и справедливыми. Полный сил маг убил беззащитную старушку. Именно так будет интерпретироваться, если кто-то попадется. И тогда даже признание Ильи наследником не поможет. Против нас выступит все, и Шелагинское княжество будет уничтожено. Оно и так будет уничтожено, если вы будете сопли на кулак мотать. Не выдержал я. Император с Живитевой строит планы, как нас всех грохнуть. Пока склоняются к тому, что самолет, на котором мы все будем возвращаться со следующего совета, рухнет на скалы. Оставив народ переваривать сказанное, я пошел на кухню за дополнением к мясу. Таскать порциями я не захотел, взял весь ларь, благо там все равно облегчение веса работало. Так и принес. Поместил ларь рядом со входом в беседку и достал для начала овощную нарезку. Никогда не думал, что спрошу такое у пацана, сказал Греков, но вариантов нет. Илья, ты смог бы убить Живитеву без изнаночного клинка? Нет, с ним можно попробовать. Только попробовать, без гарантий, признал я. Я никогда никому не рубил голову, рука может дрогнуть. А если не получится с одного замаха, только удирать и делать вторую попытку через какое-то время. И удирать быстро, потому что я был уверен, у Живитевой есть куча наработанных приемов на такой случай, и если ее не убить одним ударом, она применит что-нибудь, не оставляющее шансов неудачливому убийце. А с магией пространства второго уровня имелась вероятность удрать до того, как сработают уже навыки старушки. Собственно, план и был таким: рубануть и в портал, где мы тебе клинок возьмем. У князя только кинжал, такой же, как был у Живитева, хмыкнул я. Он разве что в переплавку, но даже с ним будет очень мало. Подойдет и изнаночный металл россыпью, в количестве, достаточном для изготовления клинка. Немного у меня есть, в том числе спица от Живитева, но набирается очень медленно. Он у всех набирается медленно. У Власова может быть. Я ему сдуру первую находку продал, вспомнил я. Может, и кроме меня ему кто-то приносил. Увы, он не для себя собирал, мрачно сообщил Греков. И его изнаночный металл уже даже не в нашем княжестве. Если мы начнем скупку металла, то после смерти Живитевой будем первыми, к кому придут с вопросами, подал голос Шелагин. Значит, только собирать, вздохнул я. Придется мне почаще выбираться наизнанку. Чем выше уровень изнанки, тем больше там можно найти металла, сообщил писец. Информация для меня была почти бесполезной, потому что прокол рядом с Горинском пока был моим потолком. В еще один официальный прокол, существующий в нашей стране, я бы так нагло не полез. Судя по видео в сети, твари там посерьезней, чем в том, что соединяет Шелагинское княжество и Дальград. Глава 17. Разговор по большей части вертелся вокруг соревнований императора и Живитевой. Но больше, разумеется, обсуждалась первая тема. Советы сыпались со всех сторон. Греков вообще предложил, чтобы по возможности я брал хорошей реакцией, а не редкими заклинаниями. «Ничего лишнего не свети», — сказал он с таким видом, как будто не сомневался, что я показал им с Шелагиным не все свои возможности. «В твоей ситуации лучше проиграть, чем повесить на себя табличку. У меня есть доступ к заклинаниям древних. Мой проигрыш — удар по репутации Шелагиных. Я и без того ничего лишнего не показываю. А алхимия? Ты в курсе, что у Прохоровых носом землю роют? Пытаются выяснить, у кого ты базу по алхимии купил. Самый вероятный продавец, к твоему счастью, успел умереть и даже наследников не оставил, но поскольку Прохоровские его контактов с тобой не зафиксировали, поиск продолжается. Глядишь, дороются до предположения, что вы что-то выкопали у Волкова и утаили. Пусть дорываются, фыркнул Олег, пребывающий в полной гармонии с собой. Хорошая компания сегодня и ожидание чуда завтра – залог прекрасного настроения. Почему-то дядя даже не сомневался, что артефакт рабочий и у него все получится. Нас несколько камер снимало. Что мы оттуда взяли? Кирпич да ящик древних. Пустой ящик. Это на камеру было видно. Илье захотелось что-то на память получить из недорогого. Вы тоже ящик взяли, Олег Васильевич? Проявил нездоровую осведомленность Греков. Да разозлил меня этот придурок, хмыкнул Олег. Алексей Дмитриевич, сами посудите. продал бы вам Волков запись, если бы не был уверен, что там ничего нет. С чего вы взяли, что я у него что-то покупал?» Фальшиво удивился Греков. «Вы лично, нет, но по вашей указке, точно. Потому что Волков не из тех, кто что-то отдаст просто так, он на всем пытается поиметь выгоду». Греков заржал. «А вот и ошибаетесь, Олег Васильевич. Бесплатно он нам записи предоставил, когда жалобу подавал, с требованием, чтобы вы к нему на раскопки вернулись». Олег развел руками, в одной из которых был запотевший бокал с пивом, в другой – вилка с колбаской по новому рецепту. Блюдо оказалось настолько вкусным, что колбаска была уже последней, утащенной Олегом прямо из-под носа Грекова, который даже немного расстроился от такой несправедливости и намекнул, что лучшее угощение должно доставаться гостям. На намек дядя внимания не обратил. Колбаска в Олега уже не лезла, потому что обожрались мы просто-таки неприлично, но оставить такую вкуснятину он не мог. Мучился, страдал, откусывая по небольшому кусочку. Но поскольку после каждого укуса по дядиному лицу разливалось блаженство, сомнений не было. Последней колбаске суждено быть полностью съеденной. «Значит, сам дурак, что выдал вам бесплатно», — резюмировал Олег. «Я же с ним вообще не хотел работать, только по просьбе Лихолетова согласился. Мутный, противный, жадный тип. Мы ему сейчас вообще непозволительно много времени уделяем. Прохоровским-то он наверняка продал. Они, выходит, ничего подозрительного не нашли, иначе не алхимика бы искали, а приставали к нам с требованием вернуть артефакт княжеской важности. А что контактов не зафиксировали, так мы же вне раскопок были не под наблюдением. Так-то версия рабочая», — признал Греков. «Проблема в том, что части рецептов, которыми владеет Илья, у того алхимика не было, потому и продолжают рыть. Да и в принципе выглядит сомнительным выучить все за одно посещение. А записи? Влез уже я. А дневники и разработки? Короче, Илья, шутки шутками, но когда вокруг человека выявляется слишком много странностей, им начинает интересоваться уже не княжеская СБ», — серьезно сказал Греков. «Кирпичи эти ваши Прохоровы принялись закупать, причем в таких количествах, как будто собрались строить из них летний домик для отдыха. Если нет ума и есть лишние деньги, пусть покупают. Нам-то что за них переживать? Кстати, как там дела продвигаются с расторжением договора? А то я так и не съездил на свою фабрику». «Почти согласовали», — сказал Шелагин. «Возможно, к концу этой недели определятся окончательно, тогда и договор составят, и границы утвердят». Он почему-то поморщился. Греков, глядя на него, опять засмеялся. «Что, переживаешь, что Юлианну уже на тебя повесит?» «Так-то логично», — заметил Олег. «Они же с Шелагинами хотели породниться». «Где ж логично-то?» — вспылил княжич. «Никакой логики не вижу в том, чтобы мне на ней жениться. Раньше речь шла об объединении княжеств. А сейчас что?» Юлианна завела моду ему названивать, — хохотнул Греков. «Мол, ей старший княжич всегда больше нравился, а наше княжество — почти как родное, и если уж она освобождается, то почему бы и не соединить их судьбы? Она навязчивая», — согласился я. «Ко мне липла, пока не поняла, что это бессмысленно. Прохоровым ее теперь будет сложно пристроить в хорошие руки», — заметил Греков. «С ней княжество теперь в комплекте не идет, а содержание хорошо так урезали, так что, если я мог о чем-то пожалеть в сложившейся ситуации, то только о потере потенциальной покупательницы, не очень надежной покупательницы, которая стремилась получить себе желаемое даром и соглашалась платить, только когда не оставалось других вариантов. А с урезанным содержанием ей придется урезать и свои хотелки, мои изделия ей сразу становятся не по карману. Переживал ли я из-за этого? Вот еще, в этом мире есть куча особ женского пола, которые готовы платить огромные деньги за то, чего нет у других, и большинство из них куда воспитаннее Юлианны. Короче говоря, за разговорами мы засиделись допоздна, и сидели бы дольше, если бы Греков не напомнил, что у меня должен быть режим, пока не закончится соревнование. Мол, пить я не пью, но недосып тоже вреден. После этого гости засобирались, я вручил каждому по флакону отрезвляющего зелья, хотя к этому времени хмель почти у всех вышел. Олег попросил себе тоже, намекнув, что не хотел бы посторонних влияний при первом испытании артефакта змейки. Ему я выдал флакон, как только проводил гостей, после чего мы разошлись по спальням. Утром, когда я пришел на кухню после полной разминки и душа, обнаружила к дяде только записку. Мол, отъеду по делам обеспечения рисовальных принадлежностей, но в аэропорт отвезу. Значит, артефакт сработал и Олег получил набор знаний. Прилично рисовать он все равно начнет не скоро, намекнул писец. Конечно, с модулем он много чего получил, но это много и отрабатывать придется. Но первый шаг в правильном направлении сделан. Мне казалось, что Олег доволен, что получил из знаний древних что-то персональное, чего нет у меня. Да, у меня ситуация получилась уникальной, но все же на одного меня слишком много всего свалилось. А так груз даров уже разделился на нас двоих. Если Олег еще добьется успехов на новом поприще, то он будет полностью счастлив, а я не буду испытывать перед ним чувство вины. Он столько лет занимался археологией, а писец достался мне, размышлял я опять слишком громко. Ерунда это все, авторитетно заявил писец. Не распорядился бы Олег мной так, как ты. Сам подумай, фехтование и магия ему не интересны. Алхимией и кулинарией заниматься он не стал бы. Кожевничество, так и там требуется алхимия. Нет, я попал к тому, кто возможностью распорядился лучше, так что все правильно. Сейчас твой дядя сможет выбирать, что ему нужно, и учить это. И, подозреваю, полезного там будет немного. Если бы я не настоял на рисовании и садоводстве, запланировал бы он себе к изучению всякой ерунды еще вчера. Писец гордо встряхнулся и уселся, довольный своей речью. «Твои советы бесценны», — признал я. «Я не всегда вписываюсь в реалии вашего времени», — признал он. «Дурное оно. Многие вещи извращены до неузнаваемости. То же целительство, с таким отношением к делу странно, что ваши целители вообще что-то исцеляют. Знания раздерганы по направлениям, а ведь они все взаимосвязаны. Нельзя полноценно изучить одно направление, если игнорируешь другое». Он вздохнул и исчез из моего восприятия, а я решил заняться тем, чего хотелось именно сейчас, и пошел в музыкальную комнату, где и провел все время, пока Олег носился по городу, закупая товары для своего нового увлечения. Как оказалось, тихий гитарный перебор помогает мне размышлять, строить планы как близкого действия, так и весьма отдаленные, на перспективу. Интересный факт, выявившийся при прокачивании артефакторики, увеличение опыта при экспериментировании, не давал мне покоя. Потому что, по всему получается, это ключ к магическому конструированию. Так же как разные блоки в ледяном лезвии, которые удалось вычленить и которые влияли на итоговые размеры конструкта. Чтобы совсем разобраться, требуется время, которое для меня критично. Да его сейчас вообще ни на что не хватает.